Глава 15. Аристалище. Терновая балка, 1778 год. Две недели тревожного ожидания тянулись для казаков терновой балки, словно вечность. Каждый день они вглядывались в горизонт, ожидая увидеть зловещие силуэты вражеских всадников. И вот однажды утром тишину разорвал стук копыт. Это Бен с Чубом вернулись из дозора, загнав своих коней почти до смерти. «Идут!» — выкрикнул Бен, спрыгивая с седла. «Орда приближается!» Холодок тут же подступил к разведчикам, требуя подробностей. «Сколько их?» — спросил он напряженно. Бен и Чуб переглянулись, не решаясь сказать всю правду. «Много, батька!» — ответил, наконец, Чуб. «Некогда было считать, пылью все заволокло». Но Демиду Бен шепнул правду. «Их там тьма. Без твоей силы никак не сдюжим». Хутор мгновенно пришел в движение. Казаки занимали позиции, кто в окопах, кто на конях. Напряжение нарастало с каждой минутой. И вот из-за горизонта показалось вражеское войско. У казаков перехватило дыхание. Нагайцев было несколько тысяч. Их конница заполонила всю степь, насколько хватало глаз. «Мать честная!» — прошептал кто-то. «Да их там, как саранчи!» «Хлопцы!» — сглотнул потех бледнее. «Кажись, нам конец пришел!» Чига, обычно не лезущий за словом в карман, только молча крестился. Ужас объял терновую балку. Женщины заголосили, дети заплакали, даже самые отчаянные храбрецы почувствовали, как холодеет в груди. Когда до хутора оставалось меньше версты, орда остановилась. От нее отделились несколько нарядных всадников и начали медленно приближаться, давая понять, что ждут ответной реакции от терновчан. Холодок, стараясь сохранять спокойствие, обратился к казакам. «Братья, встретим врага достойно! Кто со мной гутарит с копчеными?» Демид, чувствуя на себе взгляды товарищей, молча вышел вперед. За ним последовали Лютый и Чига. «Ну что ж», — кивнул атаман, — «с Богом!» И маленький отряд двинулся навстречу неприятелю, чувствуя за спиной тревожные взгляды всего хутора. Едва переговорщики приблизились друг к другу, как самый пышно одетый из нагайцев внезапно спешился и кинулся к Демиду, по-детски радостно улыбаясь и восклицая: «Хаджа! Мой хаджа!» Демид от неожиданности хотел было отпрянуть назад, но Халк вдруг самовольно сделал несколько шагов навстречу чудному татарину и тоже радостно заржал, поддерживая его настроение. Подбежав, важный нагай обнял коня за шею и, прижавшись лицом к его морде, прикрыл глаза от удовольствия. Халк тоже радостно всхрапывал, не пытаясь вырваться из его объятий. Сцена была настолько трогательной, что все присутствующие на миг забыли, зачем тут собрались, и просто глупо улыбались. Все, но только не наш герой. Ему совсем не понравилось такое вступление. «Эй, ты чё?» — выдавил он, ревниво потянув на себя поводья, пытаясь вернуть Халка в чувство. «Потерпи, мой дорогой, скоро опять будешь кушать сладкий щербет с моей руки!» — ласково прошептал на ухо коню ордынец, не обращая внимания на казака. Потом нехотя вернулся к своим спутникам, взобрался в седло и, напустив на себя важный вид, заговорил. «Я, Мурза Джаумаджи, пришел сюда, чтобы стереть ваш поганый улус с лица родной степи!» «А мы думали с конем пообжиматься!» — оборвал его Чига и не удержался от смеха. Демид с Лютым оценили шутку и заулыбались тоже. Холодок недовольно покосился на шутника и обратился к Мурзе. — Так об чем тогда гутарить? Вас вон какая сила! — Твоя правда, Урус! Говорить с вами не о чем. Вас надо истреблять, как бешеных шакалов. Я только хотел древний степной обычай соблюсти. Сначала поединок устроить, — ответил Мурза надменно. Потом повернулся к Демиду и продолжил. — А еще я хотел посмотреть в глаза тому, кто сначала моего коня украл, а потом еще и дочь обесчестил, пока он не издох под нашими стрелами, как паршивый пес. — Так давай с тобой сразимся, заодно и поквитаешься, — ответил Демид, зловеще улыбаясь и не желая объяснять, что коня он не крал и что Малика сама виновата. Все равно это было бессмысленно. — Много чести для тебя, шайтан! Еще не хватало благородному Мурзе скрестить сабли с каким-то котом шелудивым! — сорвался на крик Джаумаджи. — Будешь биться с моими нукерами! Говорят, ты настоящий близ в бою, вот и посмотрим, каков ты на самом деле! — «У-у-у!» — протянул Демид. «Страна знает своих героев. Давай сюда своих джигитов, раз сам ссышь!» «Осади!» — прервал его Холодок и обратился к Мурзе. «Я атаман тутшний!» — Холодком кричит. «Мне и ответ за всех держать!» «Но, батька, я же...» — попытался возразить кот. «Цыц!» — оборвал его атаман. «Успеешь удаль свою показать, и на тебя работы хватит!» «Возвращайтесь! Ты за старшего!» — обратился он уже к Лютому. Казаки начали прощаться со Степаном Трифоновичем, а Мурза в это время вколачивал в голову Демида слова, как каленые гвозди. «Я придумал, якщо мысль пришла! Прикажу тебя не убивать! Пусть ты один живой останешься и посмотришь, что стало с твоим родным улусом из-за тебя! Еще велю своим нукерам хорошенько позабавиться с твоей женушкой сахарной, прежде чем разорвать ее конями на куски! Об этом очень просила моя Малика!» Тут Мурза сделал паузу, чтобы казак смог оценить всю глубину той бездны, которая разверзлась у него под ногами. После чего продолжил. «А когда будешь скулить, как шакал с горя, я уже возьмусь за тебя по-настоящему. Быстрой смерти не жди, сам будешь умолять Аллаха, чтобы я оборвал твою проклятую жизнь». У молодого казака от таких перспектив перехватило дыхание. Он было дернулся, чтобы изрубить в капусту неудавшегося тестя, но Лютый перехватил его поводья и повел к хутору. Демид по непонятным причинам снова ему подчинился. Немного успокоившись, наш герой снова и снова пытался войти в боевой транс и опять остановить время. Он уже представлял, как налетит на застывших татар и будет рубить, рубить, расчищая подступы к родному хутору, словно дровосек, убирающий с лица земли неподвижные деревья. Но ничего не получалось. Тогда на свадьбе происходящее было слишком неожиданным и казалось нереальным, поэтому представить, что это сон, получилось легко и естественно. А сейчас... совсем другое дело. Нашествие Орды давно ждали, и происходящий кошмар вовсе не походил на сновидение. В древних времен существовал красивый обычай устраивать поединок перед большим сражением. Но на диком поле у этой традиции была одна особенность. Против одного казака всегда выходило минимум два татарина. Это считалось честным для обеих сторон, что говорит о том, насколько высоко ценились боевые качества казака не только среди своих, но и среди врагов. Вот и сейчас Мурза отъехал к своему войску, оставив на поле двух здоровенных нукеров, которые к тому же были обряжены в кольчуги и шлемы. У Холодка же из металлических предметов была только булатная сабля и железная воля к победе. Атаман не спеша объезжал своего коня, проверяя подпруги и оглаживая его по шее, успокаивая. Но Кера тоже готовились. Один затягивал ремни на шлеме, другой пробовал острие сабли. Воздух звенел от напряжения. «Эй, Рус!» — крикнул один из татар. «Готовься к смерти!» «Тише, тише, дружок!» — со зловещим спокойствием ответил Степан. «Еще поглядим, кто кого в могилу сведет». Казаки на валу подбадривали своего атамана. «Давай, батька, гаси их! Кроши в капусту, на колбасу копченых!» Татары тоже не молчали. «Аллах Акбар! Барсалан!» Противники сошлись на поле. Атаман, не теряя ни секунды, резко направил коня так, чтобы один из нукеров оказался между ним и вторым противником. Его опытный скакун, словно читая мысли хозяина, ловко маневрировал, не давая врагам зайти с обеих сторон одновременно. «Ай да холодок!» — восхищенно крикнул кто-то из казаков. «Смотрите, как хитро их строит!» Сабли сверкали на солнце, высекая искры при столкновении. Степан парировал удары, то и дело переводя атаку с одного противника на другого, не давая им опомниться. Его конь будто в танце кружился рядом с татарами, всегда держа одного из них, как живой щит от другого. «Шайтан!» — кричали нукеры, пытаясь достать казачьего атамана. «Держись, батька!» — неслось с казачьей хвалов. Внезапно один из нукеров изловчился и нанес молниеносный удар. Сабля прошла сквозь защиту Степана, рассекая ему правое плечо. Кровь окрасила рубаху. Рука на мгновение онемела. «Батька!» — в ужасе закричали казаки. Но холодок, стиснув зубы, быстро перехватил саблю левой рукой. Нукер, не ожидавший такого маневра, на долю секунды замешкался. «Врешь, собака!» — прорычал Багров от напряжения Степан, нанося сокрушительный удар слева. Татарин, привыкший биться с праворукими противниками, не успел среагировать. Сабля холодка, словно молния, рассекла воздух и снесла ему голову. Обезглавленное тело еще мгновенье сидело в седле, а потом рухнуло на землю. «Один готов!» — радостно заорали казаки. Второй нукер, видя гибель товарища, на мгновение застыл в оцепенении. Холодок, оценив ситуацию, направил коня прямо на опешившего врага. Татарин, опомнившись, с яростным криком бросился навстречу. В последний момент конь казака, повинуясь едва заметному движению всадника, резко отпрянул в сторону. Нукер по инерции проскочил мимо, подставив бок под удар. Степан не упустил момент. Его клинок вошел точно между пластин доспеха, вонзившись глубоко в тело врага. Нагаец захрипел и стал заваливаться с коня. Наступила оглушительная тишина. Атаман, тяжело дыша, выпрямился в седле. Кровь стекала по его правой руке, но в глазах горел победный огонь. «Вот так-то!» — прохрипел он, поднимая окровавленную саблю. «Знай, татарва, силу казачью!» Казаки разразились ликующими криками, а в рядах татар послышался недовольный ропот. Холодок, превозмогая боль, гордо развернул коня и неспешно поехал к своим, показывая, что ни раны, ни усталость не сломили его дух. Ропот среди татар быстро сменился воплем злобы и ярости. В спину атамана тут же полетел рой стрел. Холодок даже обернуться не успел, как татарские стрелы сделали его похожим на ежа, пригвоздив к своему же коню. «Стёп! «Па!» — раздался истошный крик его жены Глафиры. «Подлюки!» — заорал Чига и, не помня себя от бешенства, в одиночку поскакал на ногайское войско. Все конные казаки кинулись следом, разом забыв про всякую стратегию, про стрелков, засевших в окопах и дожидающихся атаки врага, про колья и чеснок, про все. Да и любая стратегия сейчас не имела смысла. Слишком большой был перевес сил. На такую орду никаких пуль со стрелами не хватило бы. Только одно было важным в эту минуту для мчащихся навстречу смерти казаков — отомстить за батьку атамана и изрубить как можно больше врагов. Как маленький ручеек, стекающий к реке, так и отряд защитников хутора стремился к орде, обреченный быть бесследно поглощенным ею. Однако река почему-то не потекла ручейку навстречу. Татары в нерешительности топтались на месте. Демидов Аргамак снова вынес своего седока на передний край. «Ну, Господь, принимай мою душу!» — прошептал он на скаку, врубаясь в первые ряды. «Бах! Бах! Бабах!» — раздалось позади терновчан, и татары побежали. В запале боя казаки сначала ничего не поняли, решив, что орда просто испугалась их яростного натиска. Но когда после второго залпа увидели, как пушечные ядра крошат задние ряды нагайцев, то есть теперь уже передние, поскольку орда устремилась в обратную сторону, то удивленно стали оборачиваться. На другом берегу реки, то есть на левом, прямо на огородах, расположился целый ряд пушек, возле которых суетились люди в солдатских мундирах. Через мост уже переправлялся на рысях стройный отряд донских казаков, и дальше, словно цветастая змея, ползла длинная колонна из русских солдат. В стороне, на возвышении, стоял одинокий всадник и через подзорную трубу наблюдал за ходом всей баталии. «Александр Васильевич!» — с восторгом выдохнул Демид. «Кто-кто?» — не понял потеха. «Суворов!» — уже спокойнее ответил ему наш путешественник во времени и радостно заулыбался.